Интересно, что ее привлекает во мне. Она извращенка, западающая на карликов. Многим девушкам нравится экзотика, о чем говорит немалый опыт жизни в этом теле. Хорошо, что она не из тех, кто боится быть изнасилованной лилипутом. А вообще, как надо было жить, чтобы к 30 годам в глазах отражалась вселенская скука? То, что Ванесса богата, может быть ответом на этот вопрос. Мажоры обычно к 20 годам уже перепробовали все. Легкие и тяжелые наркотики, всевозможные виды секса, поездки на дорогие курорты и многое другое, о чем мечтают простые люди. Кстати, Ванесса, я тоже содержу ферму, только в Австралии. Сейчас за ней приглядывает управляющий, так что в чем-то мы похожи. Удивительное совпадение, произнесла девушка. Я заметила, что ты в шляпе смотришься так уверенно, будто давно ее носишь, словно прирожденный техасец. Если бы не акцент, я бы подумала, что ты местный. На самом деле носить подобную шляпу мне привычно. Я некоторое время жил в Австралии и щеголял в Акубра, которая похожа на ковбойскую. Все же в регионах с примерно одинаковым климатом и историей одежда будет похожа. А ты часто спаиваешь карликов в пабах? Ты первый, ответила девушка, посылая мне легкую теплую улыбку. Ванесса, ты местная, а то я собираюсь в течение недели устроить себе экскурсионный тур по Хьюстону и не отказался бы от компании прелестной леди. Конечно, если у тебя есть свободное время и желание. Вообще-то я живу в другом городе, ответила Ванесса. В Хьюстоне вскоре состоится важная встреча старых друзей. Мы очень редко собираемся вместе. К сожалению, днем я буду занята, приходится решать важные вопросы по бизнесу. Зато с вечера и до утра я совершенно свободна и с удовольствием составлю тебе компанию. Мы продолжали беседовать, я потихоньку напивался, и в итоге все завершилось закономерно, то есть девушка меня сняла. Конечно, мне приятнее было думать, что это я такой неотразимый, но я уже давно не мальчик, каковым выгляжу и был с собой честен. Это именно Ванесса меня гуляла. Из бара мы вышли около полуночи, и девушка на парковке перед пабом подошла к самому дорогому из имеющихся тут автомобилей. Это был черный тонированный в хлам, чуть ли не рубероидом, Mercedes CLA Tank. «Кучеряво живешь», — восхищенно произнес я, садясь на комфортное пассажирское сиденье. «Ты через такую тонировку хоть что-нибудь видишь?» «Не беспокойся, я научилась ездить на слух», — саркастически ответила Ванесса. «Хочешь себе такую машину?» «Не очень. Я предпочитаю мотоциклы, а если куда-то надо будет поехать, вызову такси. А машину мне придется переделывать, чтобы доставать до педалей, к тому же учиться водить. Не мое это. Куда поедем?» — спросила девушка, глядя на меня так, словно намекая, что к ней ехать не стоит. Я неподалеку снял гостиницу. На трассу выворачивая и езжая метров 700 до первого поворота налево. Слева увидишь двухэтажную гостиницу с широкой подъездной дорогой. Ванесса в постели оказалась горячей штучкой, я бы даже сказал огненной. Она была неутомима и обладала таким сексуальным опытом, каким не могла похвастаться ни одна моя партнерша. Девушка раз за разом возносила меня на небеса, что в ответ стимулировало меня не филонить и доставить партнерше аналогичное удовольствие. Поначалу я даже испугался, что она оказалась нимфоманкой и девушкой не самого тяжелого поведения, иначе откуда в 30 лет такой обширный опыт, но задавил малодушные порывы, ведь мне не жениться на этой девице, а для того, чтобы развеяться, закрутив подобие курортного романа, как раз такая горячая штучка и нужна. Если подхвачу какую заразу, то вылечу при помощи зелий. Кувыркались мы до 4 утра. В итоге я выдохся и уснул, а когда проснулся, примерно в 11 утра, то девушке и след простыл. Первым делом я кинулся проверять карманы, но ничего не пропало. Мало ли, как оно повернется. Может, это Ванесса богатая от того, что обкрадывает наивных туристов. Но оказалось, что девушка попалась порядочная. На столе лежала записка. «Спасибо, милый Гарри, мне все очень понравилось. Позвони мне после 5 часов вечера, Ванесса». На обратной стороне записки был написан номер телефона. Ну что же, я не против повторить подобное. Пока организм молодой, надо получать от жизни удовольствие. А то кто его знает, как все повернется. Метаморфизм можно и не развить. Вдруг окажется, что мне для этого чего-то не хватает. Философский камень может закончиться или пропасть. И в итоге пройдет молодость и вновь стану стариком с неработающим станком. Да даже если и будет все работать, то вот так подцепить молодую да горячую девушку в баре будет почти нереально, разве что нанимать профессионалок, а проститутки, это совсем не то, ну не подходят они с огоньком и полной отдачей к процессу, для них секс, это всего лишь работа. Оплаченный гостиничный завтрак по времени я пропустил, поэтому первым делом решил отправиться подкрепиться. Погода за окном все еще была прохладной, поэтому ковбойский костюм не стал менять на что-то иное, лишь вместо шляпы надел мотоциклетный шлем. В номере достал из сумки уменьшенный мотоцикл, убрал сумку обратно в карман куртки и на улице под чарами отвода глаз увеличил байк. Так что до Старбакса я доехал очень быстро. В Хьюстоне, как и в любом крупном городе, есть на что посмотреть. Мне оставалось лишь прикупить туристическую дорожную карту и начать объезжать достопримечательности. Вечером я вновь встретился с Ванессой. Мы посетили ночной клуб «Бундокс», отличительной особенностью которого была музыка 40-х годов и стилистическое оформление под те времена. Нам обоим понравилось. Завершилось все точно так же, как и в прошлый раз. Мы допоздна кувыркались в постели в моем номере, а утром я вновь проснулся один. Так и повелось. Днем я путешествую по городу на мотоцикле, любуясь достопримечательностями, ночью отдыхаю с Ванессой, дегустирую новые сорта пива, конечно же, на халяву, а утром не досчитываюсь девушки. Одно радует, в отличие от школьной недели у меня не случалось провалов в памяти от чрезмерного употребления разных веществ, а то неприятно знать, что развлекался в постели с демонессой, но помнить об этом лишь смутно. Уже шестой день, как я прибыл в Хьюстон. Город, откровенно говоря, уже приелся. Сегодня я никуда не пошел. Проснувшись ближе к полудню, я заказал еду в китайском ресторане с доставкой в номер и развалился на диване с книгой по демонологии. Периодически отлипал от дивана, чтобы покурить, но не потому, что так уж сильно хотелось табака, а скорее из принципа. Раз заказал номер для курящих, то надо использовать его на полную катушку. Это, наверное, во мне говорят русские крестьянские корни. С такой же основательностью туристы в Турции и Египте складывают в сумки гостиничные полотенца и халаты и плотно набивают животы блюдами со шведского стола. В такие моменты я размышлял, а не пора уже добраться до дедушки? Конечно, развлекаться с Ванессой замечательно, но она тут по делам и вскоре уедет. Хотя, когда еще достанется такая девушка? Ванесса для меня была загадкой и не в том плане, что все девушки загадочны. Конечно, не без этого, но эта конкретная шатенка с троечкой была целым мешком головоломок. Взять хотя бы то, что в ее обществе я ощущал себя так, словно 20-летний парень в компании 40-летней женщины. А мне уже за сотню лет перевалило. Как так? Ну да ладно, отдохну до тех пор, как Ванесса соберется уезжать к себе, и сразу рвану к деду Паксли. Где еще найдешь девушку, которая будет возить тебя в дорогой машине, поить, кормить и развлекать за свой счет, а потом еще иметь до звездопада в глазах? Я не чувствую себя Альфонсом. Одно дело, если бы я встречался реально ради бесплатной еды, и девушка меня содержала, и совсем иное, когда присутствует некий элемент ролевой игры. То есть получается, что Ванесса считает меня молодым небогатым студентом, приехавшим с другого конца света поступать в колледж и хвалящегося тем, что владеет фермой, которая на деле может оказаться сараем с парой коз. А реально, если бы она знала, что я миллионер, а карман жжет платиновая кредитка, что бы она подумала? Да, я экономный человек, считаю, что нет смысла платить за то, что можно получить бесплатно. Так бы мне пришлось поить девушек, уламывать их на секс или арендовать профессионалок. А так, я лишь про себя посмеиваюсь и принимаю знаки внимания, играя роль студента-могла. Это забавно. Сегодня мы договорились встретиться в то же самое время, что и в предыдущие дни. На улице впервые за время пребывания в этом городе стояла нормальная теплая погода, поэтому я отказался от ковбойской одежды и надел нарядный костюм. В половину седьмого вечера я убрал книгу и вышел из номера. Стоило подойти к перилам ограждения террасы, на которую выходят двери номеров второго этажа, как заметил в наступившей вечерней темноте, сворачивающие с шоссе такое знакомое купе «Мерседес». Я спустился по лестнице и открыл пассажирскую дверь автомобиля. Ванесса мне тепло улыбнулась. «Сегодня не опоздала?» – спросила она с теплотой в голосе. «Как раз вовремя. Ты приятно пахнешь, а от тебя несет табаком», – усмехнулась девушка, сморщив носик. «Надо было на полную катушку воспользоваться гостиничным сервисом, не зря же я снимал номер для курящих. Я сел на пассажирское сиденье». «Так куда мы едем?» «Недалеко», — ответила Ванесса. У нас с друзьями сегодня встреча, так что вначале заедем к ним». Ванесса выехала на трассу и направилась за город. «Не уверен, что хочу знакомиться с твоими друзьями. Ты мне нравишься, но это не значит, что мне понравятся чьи-то знакомые. Ты тоже мне нравишься, Гарри», — с теплотой ответила Ванесса. «Уверена, моим друзьям ты тоже понравишься. Честно говоря, когда ты приглашала, я думал, что мы вновь будем только вдвоем», — слегка обескураженно произнес я. Девушка кокетливо усмехнулась. «Ты такой милый, когда смущаешься», — произнесла она. «Обещаю, мы не будем задерживаться там допоздна. Быстро решим важные вопросы и пойдем спать. Звучит неплохо. Вот и посмотрим», — сказала Ванесса, подмигнув мне. Вскоре мы подъехали к загородной ферме. Это был типично американский домик для теплого климата, сделанный чуть ли не из картона. Дом был одноэтажный и довольно большой, к нему примыкали хозяйственные постройки. Часть 3, глава 61. Стоило машине подъехать к дому, как к ней тут же подошел китаец. Он был среднего роста и крепкого телосложения, черные волосы были коротко стриженными. Несмотря на темное время суток, на лице он носил изогнутой формы узкие спортивные солнцезащитные очки. Парень был одет в черную толстовку на молнии такого же цвета брюки. Он наперся о капот автомобиля и с невозмутимым видом дождался, когда мы покинем нутро транспортного средства. «Все уже собрались?» – спросила у китайца Ванесса. «Разумеется», – ответил китаец, с интересом посмотрев на меня, хотя эмоций парня было тяжело читать из-за очков. «Это Гарри», – представила меня Ванесса. «Привет, Гарри. Рад знакомству», все с тем же невозмутимым видом спокойно сказал китаец. «Аналогично. Заходите, ждем только вас», сказал китаец, после чего сел в автомобиль и поехал, видимо, отгонять его на стоянку. «Ванесса, а ничего, что этот парень не представился. Джефф Чен очень необщительный парень», ответила девушка. «Пойдем в дом». Мы направились к зданию. Ванесса шла немного впереди, я следовал за ней. Пройдя по длинному коридору, мы зашли в просторную кухню-столовую, посередине которой стоял большой круглый стол. В комнате находилось 4 человека, судя по лицам которых, можно было сделать вывод, что наш визит для них стал немного неожиданным. Высокий крепкий парень плотного телосложения, на вид примерно 30 лет, испуганно посмотрел на нас большими карими глазами. У него было массивное лицо, что еще более подчеркивалось короткой бородой, перетекающей в усы, и короткую стрижку каштаново-рыжеватых волос. На нем были надеты черные брюки, цветастая рубашка и малиновый пиджак, завершала композицию малиновая в белую крапинку шаль, обмотанная вокруг шеи. Несмотря на такой странный подбор одежды, больше подошедший представителю нетрадиционной сексуальной ориентации, данный представитель мужского пола совсем не выглядел садомитом. Наоборот, он имел брутальный вид, и от него ощущалась некоторая опаска, как от бандитов. Симпатичная мулатка с черными кучерявыми волосами длиной ниже плеч, в настоящий момент собранными в хвост, что-то закинула за дверь, ведущую в соседнее помещение. Раздался грохот чего-то деревянного, похожего на швабру, упавшую на пол. Мулатка резко закрыла дверь и встала к ней спиной, делая вид, словно там нет ничего интересного. Девушка имела ладную спортивную фигурку, в сочетании с которой небольшая грудь смотрелась довольно гармонично. Эта чертовски привлекательная и красивая мулатка с интересом разглядывала меня своими выразительными карими глазами. Девушка выглядела лет на 20, на ней были надеты красная клетчатая рубашка и черные брюки в обтяжку. Мужчина плотного телосложения на вид лет 50 с короткой аккуратной бородкой и модельной стрижкой пшеничных волос, стоял неподалеку от мулатки, опираясь на лакированную трость. Он выглядел как потомственный аристократ, что подчеркивал темно-синей дорогой костюм тройка в немного старинном стиле, осанка и манера держаться. Аристократов я повидал прилично, чтобы по холеному лицу и надменному взгляду серых глаз тут же вычислить оного. На стуле у окна со скучающим видом сидел худой высокий мужчина в темно-сером дорогом костюме тройки, но серая водолазка вместо рубашки с галстуком придавала ему слегка бунтарский вид. При этом он держал на лице маску надменного спокойствия и даже сидя держал осанку. Его бледная кожа и серо-голубые глаза, утонченные черты лица, которые не портили, а лишь дополняли светлые аккуратные усики, идеально зачесанные на бок светло-каштановые волосы, все говорило за то, что передо мной еще один аристократ. Все застыли и молча уставились на нас. Так бывает, когда происходит что-то тайное и в помещение заходит незнакомец. Например, если все обсуждали прелести Ванессы и длину моего детородного органа, и тут вдруг на пороге комнаты появились те, кого обсуждали. Или же, если брать в расчет швабру, то больше это напоминало тот момент, когда ждешь гостей, а дома не прибрано и ты в последний момент наводишь марафет, и как раз на завершающей стадии заходит гость. Тут замечаешь кучу неубранного тряпья, лежащего на стуле, хватаешь его в охапку и запихиваешь в шкаф, после чего поворачиваешься к шкафу спиной и делаешь невозмутимый вид. Ну, или грохнул кого-то и шваброй отмываешь следы крови. О последнем думать не хотелось, но на всякий случай внимательно присмотрелся к полу. Следы влажной уборки были, а следов крови нет. «Привет, ребят», — произнесла Ванесса. «Мы ведь не опоздали?» «Нет», — ответил мужчина с тростью. «Вы как раз вовремя. Парень в сером костюме, наконец, разглядел меня. В этот момент он сделал такое печальное лицо, словно у него только что умер хомячок, и он увидел живого хомяка. «О, нет», — печально произнес он. «Не е-е-те, поверить не могу. Ты знаешь правила, Питер», — спокойным тоном обратился мужчина с тростью к парню в сером костюме. «Один уходит, другой приходит. Это нужно как минимум обсудить», — резко возразил Питер. «Эта фраза меня сразу насторожила. На что меня собираются подписать? Кто и куда уходит? Зачем приходит? И почему у меня складывается такое ощущение, что тут только что кого-то грохнули и это уходит? Неспроста. Неужели очередная секта или тайное общество? Так, ребята, что-то мне ваши разговоры не нравятся. Давайте я пойду, в пабе посижу, а вы тут общаетесь в свое удовольствие». «Нет», — мягко возразил мужчина с тростью, слегка хрипловатым голосом. Он неспешно приближался ко мне, протягивая для рукопожатия руку. «Вовсе нет, не обращай внимания. Это Гарри, о котором я вам рассказывала», — произнесла Ванесса, снимая куртку и шаль. «Гарри, красивое имя», — спокойным тоном произнес мужчина с тростью, пожимая мне руку. «Спасибо. Как к вам обращаться?» «Я герцог», — ответил он. «Хороший титул, хотя я не слышал об аристократах в Штатах. Я так понимаю, что это и прозвище. Он, герцог», — манерно растягивая слова, как это любили делать оба Малфоя, — сказал Питер. «Да, когда предлагают обращаться по кличке, это словно большой намек на воровскую сходку или нечто подобное. Куда же меня занесло? Я понял, что герцог. А к вам как, тоже по титулу обращаться или по имени?» «ПФФ», — надменно выдал Питер и отвернулся к окну. «Значит, ты британец?» — привлек мое внимание парень в малиновом пиджаке. Его голос на удивление был мягок, а вид добродушен. «Да, я родился и вырос в Англии. Я Генри», — сказал парень в малиновом пиджаке и протянул мне руку для рукопожатия. «Я тоже родом из старушки Британии». Я пожал протянутую руку. У Генри оказалось на удивление сильное рукопожатие. «Ну и силен ты, Генри. Анджел», — произнесла до этого молчаливая мулатка, которая отошла от двери и по-мужски протянула мне руку. «Приятно познакомиться, Анджел». У девушки тоже оказалась очень сильная рука. Это стало еще одним настораживающим звоночком. Я нервничал, но успокаивала мысль о том, что я волшебник и какие бы сильные ни были эти ребята, я смогу от них защититься даже минимальным набором заклинаний, доступным с помощью перстня-концентратора. В крайнем случае я могу аппарировать. В отличие от заклинаний, которые для перстня и палочки разные, аппарация с различными концентраторами совершенно одинакова. «Ну что же, начнем», — спокойно сказал герцог. Все стали рассаживаться на стулья вокруг круглого стола. Не хватало лишь китайца, оставшегося на улице. Я тоже сел на свободный стул. Конечно, по-хорошему стоило бы отсюда сразу свалить, но такая человеческая черта, как любопытство, которое из-за интереса к волшебству у меня стало чрезмерно развито, не позволило пойти по этому пути. Мне захотелось выяснить, во что же эти странные маглы хотят меня втравить и что вообще происходит. Поэтому я лишь замер на стуле в ожидании развития события и был готов в любой момент отгородиться от опасности невербальным щитом. «Полагаю, ты задаешься вопросом», — начал хриплым голосом говорить герцог, — «зачем мы тебя позвали?» В этот момент с улицы зашел китаец и встал, подпирая спиной входную дверь. «Мы хотим сделать тебе предложение», — продолжил герцог. «Надеюсь, что это что-то наподобие встречи ролевиков-настольщиков. У вас из пати отвалился боевой гном, и теперь ищите нового танка для очистки башни темного некроманта». В ответ на эту реплику словил кучу удивленных и непонимающих взглядов. «Не угадал? О, Будда! Опять тайное общество или секта?» На это никто не возразил, поэтому я продолжил. Как же вы меня все задолбали. На мне что, невидимой для меня, но видимой для окружающих краской написано. Особо ценный член тайной организации, увидев, вербовать немедля. Гарри, пожалуйста, выслушай, виновато улыбнувшись, попросила Ванесса. Нас 7, сказал герцог. Нас всегда было 7, добавила мулатка Анджел, посылая мне широкую улыбку. С незапамятных времен, добавил Генри. Так решил совет. Итак, мне интересно знать, кто вы. На волшебников вы не похожи, на простых богатеев-масонов тоже не тянете, хотя, как минимум пара из вас аристократы, все одеты дорого. Да, вы определенно не бедны. Что за совет? Сегодня ночью, Гарри, игнорируя мои вопросы, продолжил хрипло говорить герцог, одно место освободилось. Полагаю, не без вашей помощи, насмешливо произнес я. В ответ на меня посмотрели хмурые взгляды большинства присутствующих. Гарри, прошу тебя не ерничать, это важно, сказала Ванесса. Ванесса очень хорошо отзывалась о тебе, сказал герцог. Говорила, что ты умный и перспективный юноша. Вы зря ходите вокруг да около, просто расскажите, кто вы, что за совет и чем мне это грозит. В таком случае я подумаю над вашим предложением. Ты нас устраиваешь, произнес Генри. Эти словесные кружева, когда никто конкретно ничего не говорит, стали меня напрягать. Захотелось всех вырубить парализующими чарами, напоить сывороткой правды, чтобы на мои вопросы отвечали или же выпытать все при помощи Круция. Но я пока сдерживался от поспешных решений и готовился слушать дальше. Признаться честно, эта компания распалила мое любопытство до размеров горы Эверест. То, что я вас устраиваю, еще не значит, что вы устраиваете меня. Идиот, закатив глаза, произнес герцог. Да уж, усмехнулась мулатка. Давайте без оскорблений, а то я и так сдерживаюсь, чтобы не устроить тут экстерминатус. Это, знаете ли, подозрительно. Девушка завлекает в загородный дом, где 6 человек начинают втирать всякую ерунду без всякой конкретики. Хорошо, что вы не начали речь об общем благе и присоединении к армии темного властелина, иначе. Я усмехнулся и отрицательно покачал головой. Ты не сказала ему? С нажимом спросил герцог у Ванессы. Я хотела как-нибудь помягче, ответила Ванесса, разведя руки в стороны. В комнате витала напряженная атмосфера. Я сидел, будучи наготове применить волшебство, и ожидал, что будет дальше. Питер поднялся со стула, пересек комнату, сел на широкий подоконник спиной ко всем и уставился в окно, словно демонстрируя, что ему не интересно наше общество. О чем ты забыла мне рассказать, Ванесса? Мы не масоны, произнес герцог, и не почитаем богов, добавил Генри, так что никакая мы не секта, но сегодня нас должно стать 7, сказала Ванесса. Все, надоело. Небольшое усилие и я совершил частичное анимагическое превращение, после чего взглянул на окружающих черными склерами. Это действие вызвало шок у всех, на меня молча уставились 6 присутствующих, застывших подобно статуям на своих местах. Питер продолжал сидеть спиной ко всем и даже не обернулся. Я же разглядел ауру, я не сумел придумать, как иначе назвать голубую дымку, которую вижу глазами Феникса, так что это слово мне показалось наиболее близким по значению. Аура всех собравшихся в комнате разумных мне была очень хорошо знакома. Впервые я ее увидел всего 1,5 года назад. Аура различалась лишь насыщенностью свечения, и я смог примерно прикинуть возраст окружающих. Самой младшей, Анджел, было в районе 200 лет. Рассмотрев все, я совершил обратное превращение, вновь глядя на мир, как человек. Твою мать! Вырвался у меня громкий крик. Вампиры! Нет, ну это надо же, я попал на скучную вечеринку к вампирам. То-то я думал, что ты, Ванесса, в постели так же хороша, как вампирша, а оказалось не так же, а ты реально вампир. Ну ладно, вы, а Питер, какого хрена тут делает высший вампир, которому перевалило за 1000 лет? Он же спокойно может загорать на солнце и в крови не нуждается. Питер повернулся и с интересом, смешанным с удивлением, стал рассматривать меня. Но долго это не продолжилось, он вновь принял скучающий вид и отвернулся к окну. Остальные вампиры до сих пор не отошли от шока, видимо, мои глазки их сильно напугали. «Ванесса, ты привела к нам волшебника», — возмущенно произнес герцог. «Я не знала, что Гарри волшебник», — ответила Ванесса. Она выглядела удивленной больше прочих. «Так даже лучше», — констатировал Генри. «Если в нашем совете будет хотя бы один волшебник, то мы на мировом совете можем потребовать пересмотра квот. Гулять под солнцем в зачарованной одежде», — мечтательно произнесла Анджел. «Господа, а меня вы не забыли спросить?» Мое саркастическое возмущение вновь было проигнорировано. «Мы должны проголосовать», — произнес герцог. «Да или нет, начнем?» «Я говорю, да». Мужчина поднял вверх левую руку. «Да», — без промедления выдала Ванесса, поднимая вверх правую руку. «Я обеими руками голосую «за», так что мой ответ — «да», — проворковала Анджел, пожирая меня жадным взглядом и поднимая вверх обе руки. Китаец молча поднял вверх руку. «Да-да», словно отмахиваясь, произнес Генри. «Остался один». Он указал пальцем на Питера, который так и продолжал сидеть на подоконнике. «Не е-е-те», довольно и с нескрываемым злорадством прошипел Питер. Он обернулся к нам, и на лице вампира расплылась ехидная улыбка. Все окружающие нахмурились и резко обернулись, с недоумением смотря на парня в сером костюме и единственного высшего вампира в этом помещении. «Я же воспользовался тем, что все внимание было отвлечено от моей персоны, и невербально при помощи перстня наколдовал вокруг себя магические щиты, оказавшись в невидимом домике, который способен выдержать попадание 2-3 патронов из АКМ. На всякий случай продублировал щиты несколько раз, окружив себя трехслойной защитой, находящейся друг от друга в нескольких миллиметрах. «Ниете?» – вопросительно протянул герцог, обращаясь к Питеру. «Томас был моим другом», вставая с подоконника с гордым и обиженным видом, сказал Питер. «Это я привел его в совет. Нужно было хотя бы поговорить со мной, прежде чем его убивать. Он убил 2 детей», — возмущенно вступил Генри. «Детей, Питер. 2 маленьких братьев 5 и 6 лет. Он выпил их досуха. То, что тебе давно плевать на людей, не значит, что им плевать на нас. Ты хочешь, чтобы волшебники нас уничтожили после стольких лет скрытного существования? Мы не пьем человеческую кровь», — тихо пояснила мне обернувшаяся Ванесса. «Мы пьем кровь животных, это более гуманно и безопасно. Конечно, некоторые вольности позволительны, иногда можно выпить человеческой крови, для этого существуют квоты. Высший вампирский совет выкупает в разных странах преступников, приговоренных к смертной казни. Они распределяются по советам. Наш, североамериканский совет, состоит из 7 членов. Один из нас нарушил правила, стал охотиться на людей, помимо квот», — сказал Генри. «Дети были не первыми его жертвами, Питер», — хрипло произнес герцог. «Мы выяснили, что Томас примерно 17 лет назад обратил нескольких человек. У молодняка сорвало крышу, и они начали обращать народ пачками, что вызвало целую волну охоты на вампиров со стороны магов. Тебе напомнить, чем все закончилось?» «Томас заигрался», — констатировал Генри. «Питер, ты знаешь правила. Так вот кто виноват в обращении Эмили. Некий Томас. И почему второй поехавший крышей сверхчеловек носит имя Том? Я никогда не назову своего ребенка таким именем. Вдруг имя так сильно влияет на человека? Жаль, что вампира грохнули раньше. Я бы с удовольствием сделал это сам за то, что из-за него была поломана жизнь Эмили. Но стоит признаться, что в глубине души я все же капельку благодарен вампиру Томасу, без него я бы не познакомился с Эмили. Настала моя очередь приводить 7-го члена», — вступила в разговор Ванесса, обращаясь к Питеру. «Я привела лучшего протеже, волшебника, ты не можешь отказаться». «Ао», — злорадно протянул Питер, — «я могу и сделаю это, и ты ничего не изменишь». «Ха-ха-ха-ха-ха», — тихо и зловеще рассмеялся он, смотря на всех с презрением и высокомерием. «Одумайся, Питер», — возмущенно воскликнула Анджел. «Тебе хорошо, ты плевать хотел на солнце. Это же свой волшебник в нашем совете». «Нет», — вновь злорадно произнес Питер. «Это мой окончательный ответ». «Нам очень жаль», — печально произнес герцог, обращаясь ко мне. «Благодарю за замечательное шоу, леди и джентльмены, стол, табуретка и вампиры». Я оскалился, подражая гоблинской улыбке. «Но как я говорил раньше, вы забыли спросить у меня, иначе этот разговор не понадобился бы. Видите ли, в чем дело, меня нельзя обратить в вампира, поскольку я уже полгода как получил иммунитет от вампиризма благодаря прививке. К тому же и без этого я бы не согласился на столь ужасные ограничения, которые накладывает вампиризм в первую 1000 лет жизни после обращения. То есть, ты бы не хотел жить вечно», — удивилась Ванесса. «Как вы верно заметили, я волшебник», — я говорил спокойно и выглядел так, словно являюсь хозяином положения. Если взглянуть со стороны, то картина была крайне занимательной. Уже все повставали со своих мест и с напряжением и непониманием смотрели на меня, а я восседал на стуле, оставаясь внешне спокойным и высокомерным. Будто карлик, этакий мафиозный дон в окружении преданных сторонников, а не маленький человек в окружении старых и сильных вампиров. А волшебники, если пожелают, могут жить не меньше, чем вампиры, при этом не испытывая никаких неудобств, продолжил я. Вакцина против вампиризма, удивился Генри, недавнее изобретение волшебников. Вскоре все маги и скрибы будут прививаться с детства, чтобы не повторилось таких случаев, как 17 лет назад. Тогда в Далласе молодые вампиры обращали в себе подобных молодых, еще несовершеннолетних волшебниц, насиловали их. Жаль, что вы убили этого, Томаса, кажется. Я бы его отдал на растерзание демонам. Питер уставился на меня испуганным взглядом. Его глаза округлились. Идиотка, обратился к Ванессе он. Ты хоть знаешь, кого к нам привела? Это же Адамс. Адамс, непонимающе переспросила Ванесса. Ну и что, это довольно распространенная фамилия, дура. Адамсы же. Питер посмотрел на меня тяжелым взглядом, не сулящим ничего хорошего. Надо немедленно от него избавиться, да так, чтобы никаких следов и даже праха не осталось. Иначе Адамсы нас с того света достанут и превратят жизнь в вечный ад. Ау, я вижу, кое-кто знаком с моими родственниками. Интересно, и как же вы, не обладая волшебной силой, будете противостоять мне? Сзади раздался громкий глухой звук удара и громкий стон. Я обернулся и посмотрел, как живописно раскинув в стороны руки, сползает по магическому щиту китаец, оставляя за собой кровавую дорожку, из-за которой стало видно щит в тех местах, по которым струились ручейки крови. Солнцезащитные очки разбились от столкновения и с тихим звяканьем остатки от них свалились с лица китайца. На всякий случай я обновил защиту, напитав ее силой. Ха-ха-ха-ха, глупец, ты что, с разгона на высокой скорости влетел в щит? Судя по дезориентированному виду китайца, у которого регенерация быстро залечивала раны, именно так и было. Ну что, Питер, доигрался? Зло спросила Ванесса. Твоя обида привела к тому, что у нас в комнате имеется волшебник в не самом лучшем настроении. Питер растерялся. Волшебник, способный колдовать без палочки, поправил он. Я никак не ожидал, что он окажется великим волшебником. Он выглядел таким, невинным, маленьким, безопасным, ехидно перечислила Анджел. Итак, господа, полагаю, самым разумным будет обсудить сумму компенсации, за которую я вас не буду трогать и даже, чем Будда не шутит, не сдам мракоборцам. Но меня беспокоит вопрос, с чего вы вообще предпочли меня убить, вместо того, чтобы договориться. Наш совет должен оставаться в тайне, тем более от волшебников, хрипло ответил герцог. Ты успел узнать слишком много. Вы до сих пор живы лишь потому, что мне понравилась Ванесса. Но ты не сказала ничего против, когда было принято решение убить меня. Я с осуждением посмотрел на Ванессу. Она стыдливо опустила взгляд в пол. Прости, Гарри, но я не могу идти против совета, ответила Ванесса. У нас вступают в силу решения, которые приняты единогласно. Если кто-то из совета против, то я ничего не могу сделать. Исключение, лишь нарушители закона советов. В таком случае к решению смертника никто не прислушивается. Анджел подошла ко мне и уперлась в щит. Она стала ощупывать его. Бесполезно, сказал Питер. Волшебник, способный творить магию без палочки, настолько силен, что не застав его врасплох, мы ничего не способны противопоставить. Если Гарри пожелает, то мы с радостью поубиваем друг друга и с наслаждением совершим самоубийство. Совершенно верно, но с палочкой оно будет надежнее. Я залез в карман костюма и вынул оттуда сумку. Из сумки достал бузинную палочку в чехле. Палочку оставил в руках, а чехол отправился во внутренний карман пиджака. За этими манипуляциями с напряжением наблюдали Питер и герцог. Остальные, видимо, были плохо знакомы с волшебным миром. Похоже, они не поверили старшему вампиру, поэтому смотрели лишь с удивлением. Затем я достал из сумки несколько зелий, после чего убрал сумку и зелье обратно в расширенный карман пиджака. «Что будем делать?» – спросил у вампиров Генри. «Будем заниматься моим самым любимым занятием – торговаться. Вы будете предлагать мне что-то ценное, я буду набивать цену и милостиво соглашусь на ту, которая окажется удовлетворительной. Ты что, еще хочешь получить с нас деньги?» – спросила удивленная Даниэль Анджел. «А вы как думали, вы хотели меня убить?» А моя жизнь стоит очень дорого. Жаль, что вы не волшебники, тогда можно было бы взять с вас клятву. Мне бы не помешали несколько вампиров-телохранителей. Но с другой стороны, это даже хорошо. Не люблю магические дуэли, да еще с вампирами-архимагами. «Я предлагаю просто разойтись в разные стороны и забыть о конфликте», — произнес герцог. «Сделаем вид, что этой ситуации не было». «Ничего себе, не было. А как же окровавленный китаец на полу, который хотел оторвать мне голову? Это не пустяки. Предлагаю по 100 миллионов долларов с носа, и я обо всем забуду». Вампиры впали в ступор и огромными глазами смотрели на меня. Они были так похожи на рыб, выброшенных на берег, что я едва смог удержаться от смеха. «А тебе не жирно будет?» — спросил герцог, пришедший в себя раньше всех. «Магические эксперименты стоят очень дорого, так что 600 миллионов — это копейки». «Прости, Гарри», — произнесла Ванесса. «Я считала, что ты обычный человек и, сделав тебя вампиром, подарю долгую жизнь. Я надеялась, что тебя примут в совет, но не думала, что некоторые люди окажутся такими козлами, несмотря на то, как долго они живут». Девушка со злостью посмотрела на Питера. Если бы она умела стрелять из глаз лазером, как Супермен, то явно прожгла бы в высшем вампире пару дырок. «Я понимаю твою обиду и прошу прощения». «Да что мы его слушаем?» – возмутилась Анджел. «Он же так и будет сидеть под своей защитой, пока мы находимся тут. Давайте просто уедем отсюда». «Анджел, не говори ерунды», — спокойно сказал девушке герцог. «Мы-то отсюда уйдем, а потом за нами начнется охота волшебников, и они рано или поздно всех отправят на тот свет. Или хуже, за нами начнут охотиться адамсы, и мы поверим в богов, начав молить их о скорой смерти», — насмешливо произнес Питер. «600 миллионов — это дорого», — произнес Генри. «Хотя бы по 10 миллионов с человека. И вообще, какие гарантии, что ты, Гарри, нас не выдашь, получив деньги? Маги могут давать клятвы, которые не могут нарушить», — сказал Питер. «Клятв я давать не буду. Я использую лишь обоюдные клятвы, то есть если клянусь в чем-то, то другой волшебник должен сделать то же самое. А среди вас магов нет, так что и клятвы не выйдет. Достаточно будет моего слова, слова Адамса, что исполню свою часть сделки. 12 миллионов с каждого», предложил Георг. «Я сегодня добрый, поэтому сделаю скидку. По 50 миллионов и все мы будем спать спокойно, не ожидая наряда мракоборцев». «Да что ты себе позволяешь, сопляк?» — взбесился Питер. «Мы постолько скидываемся в общак раз в 50 лет, а ты захотел заработать на нас такие деньги? Мне больше 2000 лет, мальчик. Я сражался в битве при Арбелах, прошел с Александром через всю Азию. Мы захватили половину мира и правили как боги. Это все замечательно, но что ты сделал недавно? Напоминаю, кое-кто решил убить незнакомого карлика, который вам ничего не сделал. Так что нечего тут давить своим возрастом». 100 миллионов за всех», — произнес Генри. «Это нормальная цена, которая будет нам посильна». «Отлично. Значит, 200 миллионов, и мы забудем о случившемся». «Почему 200?» — спросил герцог. «Потому что к вам навстречу пришел еще один вампир. Наверняка он тоже приехал с деньгами, а мертвецам деньги не нужны». «Платить за мертвецов?» – насмешливо спросил Питер. «Нет, Гарри, так дела не делаются. Мы предлагаем по 20 миллионов за молчание от каждого живого члена совета». «Окей, я согласен на 120 миллионов. Теперь осталось решить, как вы гарантируете оплату. А нашего слова тебе недостаточно?» – с сарказмом спросил Питер. «Да, тут вы меня подловили. Как же тяжело работать с маглами. Невозможно гарантировать оплату. Это сейчас вы на все согласны, а стоит мне покинуть дом, как в голову могут закрасться мысли о том, что дешевле нанять киллера или даже целую команду убийц, чем платить большие деньги. Полагаю, наличными вы такие деньги с собой не возите?» «Правильно считаешь», — улыбаясь, произнес Генри. «Единогласное решение совета — это закон для нас, который мы не нарушаем на протяжении столетий», — хрипло произнес герцог. «Предлагаю голосование, да или нет. Кто за то, чтобы оставить жизнь Гарри Адамсу и заплатить ему по 20 миллионов долларов за сохранение нашей тайны?» «Сразу говорю да». Мужчина поднял вверх левую руку. Все молча подняли вверх руки, лишь Питер на секунду замер, но подумав, нехотя поднял руку. «Подвожу итог. Совет единогласно постановил не убивать Гарри Адамса и выплатить ему за сохранение тайны по 20 миллионов долларов с каждого живого члена совета», — констатировал герцог. «Решение принято и будет приведено к исполнению. Гарри, ты доволен?» «Черт побери, я говорил, что это скучная вечеринка». «Был неправ, это самое замечательное собрание секты, в котором я участвовал за последнее время. Вампир определенно мне нравится больше темных лордов, С тех денег хрен получишь, зато тратиться на их убийство приходится прилично. Часть 3, глава 62. Тут произошло событие, которого никто не ожидал. Входная дверь резко распахнулась от пинка армейского ботинка. Тут же судьбу товарки повторила дверь, ведущая в хозяйственное помещение и выходящая во двор. В комнату ворвались люди, одетые в камуфляж, поверх которого были надеты бронежилеты и разгрузка с подсумками. В каждую из дверей ворвалось по два солдата, вооруженных автоматами. Они тут же заняли место по бокам от двери и направили оружие на вампиров, в том числе взяли на мушку и меня. По одному человеку замерло в дверном проеме. Эти парни были вооружены заряженными арбалетами. «Не с места, стоять на месте!» — громко закричал один из солдат. В этот момент время будто на мгновение замерло. Все внимание вампиров сконцентрировалось на военных. Военные в ужасе смотрели на вампиров. Похоже, что они знали, с кем им предстоит иметь дело, и не ожидали встретить сразу 7 кровососов. Меня наверняка тоже посчитали за вампира, поскольку, зная солдат, они не будут разбирать, кто хороший, а кто плохой. «Полковник, у нас проблемы», — дрожащим голосом сказал в гарнитуру рации тот самый солдат. «Вы не представляете, какие», — насмешливо произнес Генри. Генри тут же щелкнул выключателем света. Я упал на пол и создал подряд сразу 3 куполообразных магических щита, которые накрывают небольшое пространство надо мной. Вокруг зазвучали автоматные очереди, с обеих сторон были видны вспышки от выстрелов. Затем последовали предсмертные хрипы. «Отходим, отходим!» — паникующе кричал кто-то из солдат. «А-а-а!» — разнесся дикий, режущий слух крик. «На помощь! Помогите! Полковник, нужна подмога! Нужна подмога!» — кто-то говорил тихим голосом в рацию. Больше этот солдат ничего не успел сказать, лишь донесся его предсмертный хрип. Стреляли не только в столовой, но и в холле, и в хозяйственном помещении. Затем выстрелы стали слышны на улице возле дома. Оттуда раздавались жуткие человеческие крики, которые быстро замолкали. Эта вакханалия продолжалась недолго, вскоре выстрелы прекратились. Когда включился свет, то окружающая картина была ужасающей. Вся комната разгромлена, мебель, окна и стены продырявлены пулями, кругом все залито кровью и лежат трупы. Все мои щиты, установленные вокруг стула, оказались сметены, вокруг их предположительного контура на полу лежали смятые пули. 2 из 3 щитов, накинутых сверху надо мной, оказались уничтожены, а последний держался на соплях и был бы сметен единственным выстрелом. Но что интересно, стул, на котором я сидел, оказался цел. Я вновь окружил его магическими щитами в 3 слоя, убрал почти бесполезный остаток купольного щита и поднялся на ноги. Справа в углу комнаты лежал герцог, из его груди в районе сердца торчала арбалетная стрела. Над герцогом склонилась Анджел, у которой была окровавлена рубашка и рот. Тут же к раненому вампиру поспешил Генри. «Поднимай его, поднимай», — сказал Генри, обращаясь к Анджел. Они в 4 руки стали поднимать выглядящего старым вампира и усадили, прижав спиной к кухонному гарнитуру. У герцога изо рта текла кровь, он стонал. «Не умирай, пожалуйста», — плаксиво сказала герцогу Анджел. «Генри, что нам делать, Генри?» Герцог захлебывался своей кровью. Кто бы мог подумать, что вампир может умереть от того, что захлебнется кровью. Я смотрел на все это с ужасом, смешанным с интересом. Во время атаки военных я действовал инстинктивно, то есть постарался минимизировать площадь попадания по себе, хотя по идее надо было сваливать отсюда. Но деньги, чертовы деньги удержали меня от аппарации. Если я сейчас уйду, оставив вампиров, то плакали мои 120 миллионов. Тут до меня дошло, что мы договорились об оплате за живых вампиров, а один из них вот-вот помрет. «Н-е-е-е-т!» — закричал я. «Герцог, не умирай, я сейчас». Я достал из кармана положенные туда недавно кроветворное зелье и рябиновый отвар, тут же кинул оба флакона в руки повернувшейся на мой крик Анджел. Для этого пришлось рискнуть и на короткое время убрать защиту с одной стороны. Мулатка ловко поймала флаконы с зельем. Я тут же невербально восстановил щиты. «Напои его из красного флакона, это кроветворное. Залей раны маленьким количеством зелья из зеленого флакона. Немедли». Вампирша попыталась напоить герцога кроветворным, но он не мог глотать, зелье бесполезно выливалось ему на грудь. Бросив попытки напоить, Анджел вскрыла флакон с рябиновым отваром и стала заливать им рану. «Надо вытащить стрелу», — сказал Генри. Вампир тут же резко дернул стрелу, выдирая ее с приличным куском мяса. Врач из него, откровенно говоря, ужасный. Я бы не доверил ему лечить даже Волан-де-Морта, хотя последнего мне не жалко. Анджел стала заливать рану рябиновым отваром. «Что же ты творишь?» – возмутился я. «Это зелье надо дозировать каплями, а ты только что месячную норму на палату магической больницы извела». Я начал выписывать палочкой заклинание исцеления и направил его в грудь герцога. Но ни зелье, ни усиленная регенерация вампира, ни заклинания не помогли. Да, рана закрылась на глазах, но, видимо, наконечник стрелы был из серебра или, что более вероятно, с серебряным напылением и смазан фолиевой кислотой. Вампир усыхал на глазах, его кожа серела. «Нет-нет-нет, не вздумай умирать. Наконечник с серебряным напылением и пахнет чесноком», сморщившись, констатировал Генри, резко отбрасывая стрелу к противоположной стене, в которую она ударилась с деревянным стуком. Герцогу уже не помочь. В комнату зашли Ванесса и Питер. Они успели увидеть, как герцог окончательно усох, перестав подавать любые признаки жизни. Он стал выглядеть, словно египетская мумия, извлеченная из саркофага, кости обтянутые серой пергаментной иссохшей кожей. Сволочи! Они убили герцога, потрясая кулаками, возмущался я. Не прощу. Кто бы вы ни были, недоделанные маглы, я вас ненавижу. Ну и чьей теперь будет его территория и фирмы? Невозмутимо спросил Питер. На высшего вампира с осуждением посмотрели остальные вампиры. «Питер, ну ты и скотина», — возмущенно произнесла Анджел. «Даже наш гость переживает о смерти герцога больше, чем ты». «Что?» — невозмутимо пожав плечами, спросил Питер. «Еще рано это обсуждать, мои деньги», — смотря на мумию, — причитал я. «У меня даже слезинка покатилась из правого глаза. 20 миллионов превратились в мумию. Рябиновые отвары кровотворные бездарно растрачены. Убытки, кругом сплошные убытки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Громко рассмеялся Питер. «Аха-ха-ха, и кто из нас переживает больше? Это зависит от того, сколько стоили фирмы герцога», — сказал я Питеру. «Полагаю, что мое горе намного более глубокое, ведь вы свою долю с наследства получите, а я по договору за труп не получу ничего». «Хороший мальчик», — саркастически заметил Питер. «Гарри», — укоризненно сказала Ванесса и посмотрела на меня, качая головой в стороны, словно безмолвно говоря, «так поступать нехорошо». «Так-а», с нажимом протянул я, «где еще 20 миллионов?» «Что?» – непонимающе спросила Ванесса. «Китаец, говорю, где?» «Он пошел на разведку», – спокойно ответил Генри. «Пусть только попробует сдохнуть. Как вы могли отправить его на разведку? Там же наверняка куча вооруженных автоматами маглов. Я волшебной палочкой выписал заклинание обнаружения людей и невидимок. Гоминум Ревелия. Мне тут же пришла информация о живых существах, находящихся в радиусе 200 метров. «А что ты делаешь?» — с интересом спросил Анджел. «Узнавал, сколько вокруг людей. Еще 30 человек рассредоточились на расстоянии 150 метров от дома. В здание зашел китаец. Мулатка аккуратно выглянула в окно. «Я никого не вижу», — сказал Анджел. «Нет, снаружи их еще много», — произнес китаец. «Мне кажется, что они знают, кто мы такие», — сказал Генри. «Гениально», — с сарказмом произнес Питер. «И что навело тебя на эту мысль? Неужели стрелы с серебряными наконечниками, натертые чесноком? Что мы будем делать?» — спросил Анджел. «Не знаю, но надо убраться отсюда до рассвета», — ответил Генри. «Это Питеру все равно, но не нам. Думаю, мамочка нас спасет», — глядя на меня, саркастически произнес Питер. «Кое-кто очень беспокоится за свои деньги. Гарри, ты можешь что-то сделать?» – спросила Ванесса. «Я рад, что вы, наконец, вспомнили обо мне». Я широко улыбнулся. «Я готов вас спасти, только для этого мне придется снять щиты, а это проблема». Глядя на трупы солдат, мне в голову закрадываются смутные подозрения, а не разделю ли я их судьбу. «Не говори глупостей, мы уже решили, что не будем тебя убивать, тем более, когда грозит реальная опасность быть самим убитыми», – произнес Генри. «Гарри, никто тебя не тронет, я прослежу за этим», кидая суровый взгляд на Питера, сказала Ванесса. «Если ты можешь нас спасти, то действуй». Слова словами, но подстраховаться необходимо. Первым делом я наложил на себя заклятие силы. Теперь по силе и реакции, жаль, что не регенерации, я сравнялся с вампирами, так что, используя перстень для колдовства, смогу им противостоять в случае опасности. Затем изменил глаза и оглядел солдат и их экипировку в магическом зрении. Магии там не было, так что я решил обезопасить дом самым простым способом, наложил на него маглоотталкивающее заклинание. Пришлось постараться создать его таким образом, чтобы оно развеялось через несколько часов. «Жуть какая», глядя на мои очи, выдала Анджел. «Что ты делаешь? Теперь в дом солдаты не смогут зайти в течение нескольких часов, хотя это не исключает того, что его могут взорвать. А ты не можешь его защитить?» – спросил Питер. «Могу, я же все-таки мастер трансфигурации. Я мог бы зачаровать поверхности, запретив проникновение сквозь нее патронов и взрывчатки, но не вижу смысла бесполезно тратить магию. Проще вас телепортировать отсюда». «Ты и такое можешь?» – удивленно спросила Ванесса. «Это же волшебник», – чуть ли не фыркая, – выдал Питер. «Он и не такое может». Я стал размышлять над вопросом, как эвакуировать отсюда вампиров, но при этом обезопасить себя от них. Вначале подумал о том, чтобы по очереди перенести их в номер отеля при помощи аппарации. Потом родилась мысль о том, чтобы перенести одну вампиршу, а остальных перенесет Феникс. Но оба эти варианта мне показались ненадежными в силу того, что я останусь без защиты. Мало ли, что придет в голову вампирам. Допустим, четверо настроены ко мне более-менее нормально, а вот в Питере я не уверен, этот может меня прибить. Он циник, по которому видно, что не хочет расставаться с деньгами, к тому же опасается разглашения информации. Народ, начал китаец, на улице что-то движется. Гарри, ты там не завис? Спросила Ванесса. Думаю, как лучше вас спасать. И что, есть идеи? Спросил Анджел. Идеи масса. Тут мне в голову пришла действительно интересная идея, и я оскалился в гоблинской улыбке, от которой пятеро вампиров вздрогнули. Я направил палочку на Питера. «Эй, Гарри, ты же не собираешься делать ничего такого?» – взволнованно произнес высший вампир. «Помни, только с живого ты получишь свои деньги». «Я прекрасно помню», – хищно улыбнувшись позаимствованной у супруги улыбкой, отвечаю вампиру. Но это не успокоило вампира, а наоборот, заставило его нервничать. Редуция. Вампир тут же уменьшился в 20 раз, став ростом около 9 сантиметров. Это вызвало ужас и шок у остальных вампиров. Они огромными, размером с грецкий орех, глазами смотрели на маленького паникующего Питера, который с ужасом рассматривал то маленького себя, то огромных нас. «Верни, как было», – пропищал маленький Питер. «Верну, как только телепортирую вас отсюда. Вы слишком большие, чтобы я вас унес в реальном размере, так что придется потерпеть». «Да ну нахер», – испуганно произнес Генри. «Может, я это своим ходом попробую? Чтобы я позволил своим инвестициям быть бездарно уничтоженными, ни за что». Направляю палочку на Генри. Редуция. Бородач мгновенно уменьшился, присоединившись к Питеру. «Теперь я понимаю, почему Питер боялся волшебников», — испуганно произнесла Анджел. «Если они и такое могут». Редуция. Анджел присоединилась к паре миниатюрных вампиров. «Пипец, как страшно», — пропищала уменьшенная мулатка. «Я за 200 лет жизни никогда и никого так сильно не боялась. Кажется, у меня развилась нанософобия, боязнь карликов. А я ведь не верила, что люди могут бояться таких вещей». «Волшебники», — протяжно пропищал Питер. «Теперь ты понимаешь, почему мы их опасаемся». Китаец закрыл глаза и стоял с видом фаталиста. «Я готов», — покорно произнес он. «Действуй, великий маг». Редуция. Китаец уменьшился до размеров игрушечного солдатика, открыл глаза, посмотрел снизу вверх на меня и печально вздохнул. «Мне одной кажется, что карлик за счет нас компенсирует свои комплексы», — пропищал Анджел. «Кто-то договорится до того, что навечно останется такого роста». «Молчу, молчу, господин волшебник», — испуганно ответила мулатка. «Вы большой, сильный и красивый юноша. Не принимайте близко к сердцу девичий бред. К такому жизнь меня не готовила», — качая головой в стороны, тихо сказала Ванесса. «Редуция», — сказал я, направляя палочку на Ванессу. «Чтобы я еще когда-нибудь знакомилась с прикольным карликом в баре», — возмущенно пропищала уменьшенная Ванесса. «Не бывать такому. Акция кастрюля». Мне в руки прилетела кастрюля, она была пробита насквозь автоматным патроном и погнута. «Эй-ей, зачем тебе кастрюля?» — испуганно пропищала Анджел. «Кажется, я знаю зачем», — ответил мулатке Генри. «Я поставил кастрюлю на пол. Господа вампиры, кастрюля экспресс подан. Прошу вас занять места согласно купленным билетам». «Сволочь», — тихо произнес Питер, залезая в кастрюлю. «Это обязательно?» Анджел стояла рядом с посудой для готовки и не решалась забраться внутрь. «Если не желаете быть расщепленными во время телепортации, то да». «Эх». Анджел тяжело вздохнула и последовала за Питером. «Ну не убьет же он нас, подбодрил себя Генри, залезая в кастрюлю. «Гарри явно нужны деньги, а их мы сможем выплатить, только если будем нормального роста. Конечно, я жестко глумился над вампирами, поскольку имеется масса способов эвакуации лучше придуманного мной, например, просто наложить мощные маглоотталкивающие чары и заклинания дезиллюминации, тогда вампиры спокойно ушли бы отсюда пешком. Но неужели они думали, что дедушка Саша их простит за попытку убийства и оставит это дело неотомщенным? Такое воспоминание можно будет не раз крутить по думосбросу, чтобы как следует поржать. Когда все вампиры забрались в кастрюлю, я убрал щиты, затем заклинанием Иваниска уничтожил флаконы из-под зелий, осмотрел комнату. Вроде никаких улик, указывающих на меня, тут не осталось. Хотя, в последний момент я обнаружил кровавые следы от моих подошв. Непорядок. Тут же почистил свою одежду и обувь, заклинанием удалил все свои следы на полу. Напоследок отменил маглоотталкивающее заклинание, чтобы ничто не указывало на присутствие тут волшебника. Завершив убирать следы, я покрепче ухватился за кастрюлю с пассажирами и отпарировал в арендуемый гостиничный номер. Кастрюлю поставил на пол и заглянул внутрь. Все вампиры либо стояли, согнувшись пополам, либо стояли на четвереньках и расставались с ужином. Они были бледнее, чем положено быть недавно обращенным кровососом. Но зато все были целы, расщепа не произошло. Да уж, аппарация не предназначена для простых людей, хотя вампиры выжили, но чувствуют себя ужасно. Именно на это и был расчет. Я их переношу, у них не остается ни физических, ни моральных сил меня убивать. Тут еще шок от уменьшения, боязнь, что при попытке убить я вновь их уменьшу и так оставлю. Тем самым они будут считать меня более могущественным, чем на самом деле я есть. Так и шансы получить с них причитающиеся деньги намного увеличиваются. Эваниска. Я уничтожил кастрюлю и вываленное на ее дно содержимое желудков вампиров. Finiti Incantatim. Мощное отменяющее заклинание, наложенное на вампиров, сделало свое дело. Они мгновенно увеличились в размерах. Поскольку они стояли рядом, то вполне закономерно все встретились друг с другом головами и прочими частями тел. Столкновения породили глухие стуки. Вампиры разлетелись в разные стороны и сели кто на пятую точку, кто просто развалился на полу в виде морской звезды. А если еще учесть эффект головокружения, то им было точно не до меня. Когда человек резко встает, то у него темнеет в глазах, становится дурно и кружится голова. А какой эффект будет, если из 10 сантиметров за мгновение стать почти двухметровым? В общем, вампиры позакрывали глаза и замерли в тех позах, в которых оказались после падения. Они старались удержать желудки от опустошения и привыкнуть к ощущениям. «Чтобы я когда-нибудь попросил волшебника о спасении», – пробурчал Питер. «Лучше уж сдохнуть, чем пережить подобное еще когда-либо». «Что это было?» – прохрипела Ванесса. «Это было похоже на то, словно меня запихнули в стиральную машинку и поставили на отжим. Слабенькие вы какие-то», – невозмутимо заметил я. «Волшебники так постоянно передвигаются и ничего, монстры», – произнесла Анджел. «А еще нас называют чудовищами, хотя на самом деле я теперь знаю, кто настоящее чудище, это волшебники. Пока мои инвесторы приходили в себя, я добрался до дивана и с помощью трансфигурации с условием заколдовал проем от декоративной стены, разделяющий номер на две зоны, до внешней стены. Заклинанию задал единственное условие – не пропускать вампиров. То же самое проделал с декоративной стеной. Теперь ни один вампир не доберется до меня, разве что только сквозь внешнюю стену или через соседний номер. Это не спасет меня, если чем-нибудь кинут, но не думаю, что до такого дойдет. Хотя на всякий случай еще наложил пару щитов при помощи невербального заклинания «Щимт». Вампиры быстро пришли в норму и начали подниматься на ноги. Все раны на них зажили. Выглядели они весьма колоритно, все забрызганы кровью, как от своих ран, нанесенных попаданиями из автоматов, так и чужой. «Спасибо, Гарри», — искренне поблагодарил Генри. «Если бы не ты, то не уверен, что мы спаслись бы. А мне интересно, как военные вышли на нас», — заметила Ванесса. «Что тут думать?» — фыркнула Анджел. «И так ясно, что все из-за Томаса. Он слишком сильно засветился. Зная людей, уверен, на Томаса вышли и за ним следили», — с задумчивым видом выдал Генри. «Наверняка на него вышли спецслужбы, и они знали, на кого охотиться. Только явно не ожидали, что вампиров окажется так много. Почему ты думаешь, что это были спецслужбы, а не наемники?» — спросил китаец. «Выстрелы в пригороде Хьюстона должны были привлечь внимание соседей, несмотря на то, что выбранная нами для встречи ферма довольно уединенная», — ответил Генри. «Раз полицейские не приехали, значит, они были предупреждены о намечающейся операции». Мулатка попыталась подойти ко мне с таким видом, словно нацелилась присесть на диван, но у нее ничего не вышло. Девушка словно уперлась в невидимую стену и не могла продвинуться дальше зачарованного пространства ни на миллиметр. В итоге она бросила бесполезное занятие и села на кресло возле письменного стола. Генри встал напротив меня, облокотившись пятой точкой о стол. Китаец встал и оперся спиной о входную дверь. Ванесса села на кровать напротив арочного окна в декоративной стене. Питер облокотился на декоративную стену, смотря в мою сторону. «Эваниска». Взмахом палочки я почистил всех вампиров от крови. «Репаро». Вторым заклинанием восстановил всю одежду гостей, а она у всех была порвана в разной степени. «Конечно, мне до Дамблдора еще далеко, но уже сейчас могу использовать заклинание на множество предметов одновременно». Вампиры с удивлением рассматривали свою одежду, которая стала чистой и целой. Вместе с одеждой я почистил и кожу некоторых нерях, которые неаккуратно пили кровь. Гости украдкой посматривали на меня, и в их взглядах читалось уважение, опаска и зависть. «Круто», — произнесла Анджел. «Возможности волшебства действительно впечатляют», — стараясь сохранять спокойствие, — заметил Генри. «Гарри, я знаю, что волшебники умеют зачаровывать одежду, в которой вампиры могут ходить днем, не опасаясь солнечного света», — начала Анджел. «Мы можем договориться о покупке такой одежды?» «Извини, Анджел, но никак. Такую одежду разрешено приобретать или зачаровывать лишь для вампиров, которые пошли на службу к волшебнику. А для того, чтобы пойти на службу магу, необходимо иметь хотя бы минимальную склонность к волшебству для заключения магического контракта». «А если мы хорошо заплатим?» – спросил Генри. «Нет, я такую одежду зачаровывать не умею и еще долго не смогу научиться, поскольку это не моя специальность. Значит, придется покупать, а все покупки такого рода регистрируются в министерствах магии. Если маги узнают, что я покупаю зачарованную одежду для вампиров, а они точно узнают, меня посадят в тюрьму для магов. Я не собираюсь так сильно рисковать ради какой-то сотни миллионов прибыли». «Вы думаете, так все просто?» – ехидно спросил Питер товарищей. «Волшебники в подобных вещах весьма принципиальны, ведь вампиры в зачарованной одежде представляют для них нешуточную угрозу. Если бы все было так просто, то все члены всех советов расхаживали бы под солнцем. Вампиров, которые находились на службе Александра, волшебники снабжали подобной одеждой. Жаль, что она недолговечна. Я благодаря полученной в то время униформе прожил сотню счастливых лет. Дамы и господа, свою часть сделки считаю выполненной. Вы сейчас запишите реквизиты моего банковского счета. Я же в течение 3 дней ожидаю пополнения счета и либо забываю о вашем существовании, либо не вижу денег и, надеюсь, вы поняли. Вам вызвать такси? Да, пожалуйста, вызови 2 машины, тепло улыбаясь, произнесла Ванесса. Спасибо, Гарри. Мне было приятно провести с тобой время. Жаль, что все закончилось именно так. Я была бы рада провести с тобой сотню другую лет. Я передал кровососам реквизиты своего запасного счета в Магловском банке, расположенном в офшорной зоне.